3. «Отвези меня домой», — сказала девушка Бобби Тремейну. «Быстрее! Я знаю, что делать». «Ты уже дома?» Тот взял ее за руку и потянул к выходу. «Подожди! Ну?» «Ты ничего не забыл? Надо взять фотографию!» — с трудом закончила она. «А, чтоб меня!» — Бобби хлопнул себя по лбу.